Милюков несколько месяцев того, 1916 года, провел вне России. Он путешествовал по западным странам, сначала в составе думской делегации, а затем совершенно самостоятельно. Встречался с различными политическими деятелями, читал лекции и отдыхал в тихой Швейцарии. И везде, как он уверял, его собеседники говорили ему о том, что обеспокоены развитием события в России, так как якобы глава правительства Штюрмер явный сторонник сепаратного мира. Милюков этому почему-то поверил. Но он не мог не знать, что если бы даже Штюрмер и вынашивал подобные планы, чего на самом деле не было и в помине, то решение подобного рода мог принять только монарх. Значит, как следовало из контекста выступления Милюкова, именно Николай II разделял подобные взгляды. Глава кадетов со ссылкой на сообщение газет даже привел убийственный факт. В Ставке в июле якобы состоялось заседание, на котором обсуждалась возможность заключения мира. Из этого с неумолимостью следовало, что и сам монарх принимал в том участие. Этот факт оказался воистину убийственным для морального облика Милюкова. Он лгал без стеснения, без всякой даже видимости правдоподобия. Но тогда, в тот период общественной истерии, грязным измышлениям европейца некоторые поверили. Речь Милюкова, отпечатанная различными способами, уже на следующий день продавалась на всех углах, и не только в Петрограде. Хотя имя Николая II с трибуны Милюковым произнесено и не было, но про Александру Федоровну он сказал то, что мог произнести лишь отъявленный негодяй. По его словам, приход Штюрмера есть победа придворной партии, группирующейся вокруг молодой императрицы. Эти слова он произнес по-немецки со ссылкой на газету «Neue Freie Presse». Но эта увертка положение дела не меняла. Глава одной из крупнейших партий обвинял главу правительства и царицу в пособничестве врагу. Это была не только ложь, это была рассчитанная злонамеренная акция. Это явилось фактически тем самым актом измены, которую деятели типа Милюкова обылыжно пытались приписать носителям государственной власти. Милюков заявил правительству, что мы будем бороться с вами, пока вы не уйдете. По его мнению, победа над этим злом будет равносильна выигрышу всей кампании. Это было то политическое кредо, которое для представителей прогрессивной общественности являлось уже незыблемым принципом. Трудно даже сказать, чья роль в конечном итоге оказалась более роковой – Ленина и компании, финансируемых из немецких фондов, или таких безответственных кликуш, как Милюков, без всяких субсидий, выполнивших политическую работу, которая была на руку лишь врагу. Одно несомненно, все эти борцы за Россию из рядов легальной оппозиции и честных монархистов, все эти Милюковы, Гучковы, Керенские, Родзянко, Львовы, сделали все от них возможное, чтобы сокрушить историческую власть и проложить дорогу диктатуре беспощадных коммунистов. Никаким созидательным делом они в истории себя не запечатлели. Первые яростные сражения на внутреннем фронте разгорелись как раз летом 1915 года. Военные неудачи и отход русской армии из западных губерний под натиском противника привели в сильное возбуждение всех представителей общественности. Лидеры партий, фракций, различные органы печати во весь голос заговорили о негодном руководстве. Причем почему-то за все в ответе оказывалось именно правительство, хотя делами фронта занимались Ставка и Верховный главнокомандующий. Гражданская администрация была лишена компетенции в огромных районах фронта и обширной прифронтовой полосе. Там безраздельно правили чины ставки во главе с начальником штаба, любимцем великого князя Николая Николаевича, генералом Николаем Николаевичем Янушкевичем. Справка. Янушкевич Николай Николаевич, годы жизни 1868-1918, генерал-лейтенант, выпускник Николаевского кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища, окончил Академию Генерального штаба, с января 1913 года начальник Императорской Николаевской военной академии, профессор, с марта 1914 года начальник Генерального штаба, а с 19 июля 1914 года начальник штаба Верховного главнокомандующего. С августа 1915 года помощник по военной части наместника на Кавказе великого князя Николая Николаевича, а затем главный начальник снабжения Кавказской армии. После прихода к власти большевиков арестован и отправлен в Петроград, но по дороге убит конвоирами. Когда началось русское отступление, то ставка вдруг тоже прозрела и начала муссировать слухи о том, что поражение было неизбежно, так как армия не обеспечена достаточным количеством вооружения, в особенности дальнобойной артиллерии и снарядами. Потому немцы и наступают, что русским приходится сражаться голыми руками. Правда, никто не вспоминал, что все разнарядки на вооружение составлялись чинами Верховного главнокомандующего, что никто из них не сумел предвидеть возможность германского контрудара весной 1915 года. Никто не рассчитал потребности армии в тех или иных видах вооружений в случае подобного развития событий. Но ставка и особенно Верховный были безгрешны. Мощный аппарат ставки и подконтрольных ей структур, спасая свой пошатнувшийся престиж, развернул, по сути дела, клеветническую кампанию по поводу правительства, а фактически против царя. Правительство это назначившего. Впервые мелкокорыстные интересы части военного руководства и значительной части общественности целиком совпали. Правительство стала мишенью нападок со всех сторон. Царь прекрасно видел и понимал всю сложную политико-военную диспозицию, складывавшуюся в России. Разлад был недопустим, и надо было принимать меры, способные консолидировать различные силы. С этой целью верховной властью был предпринят целый ряд решений, направленных на преодоление внутренних настроений в государстве. В мае 1915 года были учреждены военно-промышленные комитеты, ВПК, обязанные мобилизовать усилия государства, предпринимательских и общественных организаций для бесперебойного обеспечения армии всем необходимым. Теперь все военные заказы должны были распределяться через систему ВПК. В июле 1915 года состоялся первый общероссийский съезд ВПК, избравший центральный ВПК во главе с октябристом Александром Ивановичем Гучковым и прогрессистом Коноваловым, годы жизни 1875-1949. Хотя эти лица были известны как личные враги царя и царицы, но Николай II не стал возражать. Для него интересы страны и армии были первее личных симпатий. В июле 1915 года на базе возникших в самом начале войны земских и городских союзов, нацеленных на санитарно-госпитальное и продовольственное обеспечение армии, появился Земгор, главный по снабжению армии комитет Всероссийского земского и городского союзов. Его возглавил князь Георгий Евгеньевич Львов, будущий глава Временного правительства. Хотя это тоже был известный оппозиционер, который в 1913 году даже не был утвержден монархом в должности московского городского головы. Но ныне это не стало определяющим. Теперь не время для политических расприй. Теперь надо всем сообща преодолеть трудности и неудачи и стремиться к главному – победе над врагом. Так полагал государь, подлинный русский патриот. Он близко к сердцу принимал все заботы и нужды страны. Когда выяснилось, что в результате потери некоторых западных областей на 30 тысяч сократилось число госпитальных мест, то распорядился немедленно переоборудовать под эти цели императорские дворцы и монастырские помещения. В золоченых залах Екатерининского дворца в Царском селе и в других резиденциях размещались раненые. В центре столицы, в помпезном зимнем дворце, на средства Министерства императорского двора, больницу начали оборудовать еще в конце 1914 года. Здесь разместился крупнейший госпиталь России, рассчитанный на 1000 мест. Лазарету были отданы аванзал, Восточная галерея, Николаевский, Фельдмаршалский, Петровский, Александровский, Гербовые залы. Военная галерея 1812 года. В белом раморном колонном зале была оборудована огромная современная операционная, а в Помпейском зале установлены ванны для водных процедур. Все художественные ценности, картины, скульптуры, жирандоли оставались на своих местах. Лишь наиболее ценные из картин и скульптур были закрыты полотном или деревянными щитами. Со стен были сняты только золотые и серебряные блюда, подарки русским царям. Для успокоения умов, обуздания ненужных и неуместных общественных страстей, для мобилизации усилий армии и тыла произведены перемены в высшем руководстве. В июне 1915 года были уволены в отставку некоторые особенно нелюбимые общественностью министры. Внутренних дел Николай Алексеевич Маклаков, юстиции Иван Григорьевич Щегловитов, обер-прокурор Синода Владимир Карлович Саблер. Справка. Щегловитов Иван Григорьевич, годы жизни 1861-1918, действительный тайный советник, статс-секретарь, сенатор, член Государственного совета, прокурор СПБ окружного суда, вице-директор первого департамента Министерства юстиции, министр юстиции с 1906 по 1915 год, с января 1917 года председатель Государственного совета, расстрелян коммунистами. Саблер Владимир Карлович, годы жизни 1845-1916, товарищ обер-прокурора Синода, сенатор, член Государственного совета, обер-прокурор Святейшего Синода с 1911 по 1915 год. В 1915 году принял фамилию Десятовский. На смену назначались лица, не вызывавшие неприязни в думских и околодумских кругах. Министром внутренних дел стал член Государственного совета князь Николай Борисович Щербатов, юстиции – сенатор Алексей Николаевич Хвостов, а пост обер-прокурора Синода получил известный московский общественный деятель Александр Дмитриевич Самарин. Справка. Самарин Александр Дмитриевич, годы жизни 1868-1932, егермейстер, действительный статский советник, член Государственного совета, группа правых, с 1908 года московский губернский предводитель дворянства, в 1915 году, июль-сентябрь, обер-прокурор Святейшего Синода, с декабря 1916 года, председатель Постоянного совета объединенных дворянских обществ, участник Поместного собора 1917-1918 годов, как представитель мирян. После прихода к власти большевиков неоднократно арестовывался. В 1925 году выслан в Сибирь. С 1929 года жил в Костроме. Щербатов Николай Борисович, годы жизни 1868-1943, князь, камергер, действительный тайный советник, министр внутренних дел, июль-сентябрь 1915 года, управляющий государственным коннозаводством, член Государственного совета, умер в Баварии.